24, abfahrender D-Zug. Я смотрю на вас. Зеленый свет зажегся, красный свет погас. Вот идет мой поезд, рельсами звеня. Спасибо всем, кто выбрал время проводить меня. Смотри, вот идет мой поезд. Вот идет мой медленный поезд. Смотри, вот идет мой поезд. И завтра меня здесь уже не будет. Мне не нужны вопросы, вам не нужны ответы. Мне не нужны признания, вам не нужны мои советы. Последний час настал, теперь уже все равно. Спасибо вам за ласку, спасибо за вино. Вот, вот идет мой поезд. Вот идет мой медленный поезд. Вот, вот он идет мой поезд. И завтра меня здесь уже не будет. Я сказал все, что хотел сказать, что я могу сказать еще. Все, что я хочу, это чтобы всем было хорошо. И кто-то плюнет мне в спину, и кто-то помашет рукой, и кто-то назовет меня негодяем, но кто-то назовет звездой. Зовите меня как вам угодно, я все равно останусь с собой. По знаку зодиака овном, по году рождения козой. Но вот, вот идет мой поезд. Вот идет мой медленный поезд. Вот, вот он идет мой поезд. И завтра меня здесь уже не